Глава 10. Когда Колосов пришел в клуб, совещание все еще обсуждало горнообогатительные работы. В фойе было пусто, пахло краской, олифой. Портьеры были задернуты, и мягкий полумрак как бы предупреждал о необходимости соблюдать тишину. Юра еще ни разу не был здесь. К Новому году клуб еще не закончили, а тут запуржило. Машины постоянно простаивали в заносах, и приходилось мотаться день и ночь. Да и жил он теперь на территории базы. Татьяна тоже переехала в новый дом. Ходить в поселок было далеко, да и не хватало времени. Он хотел подняться на второй этаж, но его окликнул Самсонов. «Брат Юрка, тут тебя вспоминали несколько раз. Краснов спрашивал, когда ты должен появиться». «Как спрашивал? Он сам приказал мне прийти после перерыва. А горняки ведь так, дорвутся до трибуны, не скоро их вышибешь оттуда». Валерка расплылся во все лицо. «Как там у Петра Первого?» «Всем господам сенаторам указую. Речи в присутствии произносить не по писаному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого всякому видна была». «Так кажется». «Тоже нашел у кого спрашивать. Да и к чему это ты?» «Тут все приволокли целые простыни речей, обязательств, а Берзин спокойненько. Но зачем же столько? Мы послушали ваше выступление на прошлом совещании, а вы только добавьте новое». И тут же к секретарю. «Дайте стенографическую запись, товарищи». «Тот, конечно, тыр-пыр и бумаги в карман, да и заикаться». Он, как было принято, не скупился на обещание, да и чего наговорил, давно уже позабыл. «Вот так-то, брат Юрка, все коротко, толково, по-деловому. Учись!» Юра не стал больше ждать. Незаметно в зал, да тихо в самый уголок. Успеть хоть вспомнить, что сам тогда намолол. Выступал главный инженер управления Куперкони. Он говорил, как всегда, спокойно, с профессорской бесстрастностью. Только поблескивали стекла очков. Строительство гидростанции на котле становится бессмысленным. Разведанные запасы Среднеканского района не оправдывают капитальных затрат. И в этом году там нет перспектив на открытие даже одного прииска. «Где же вы были раньше? Это ошибка или что?» – спросили из зала. Юра повернул голову. «Конечно, Расманов, но какой тон, а вид, Шерлок Холмс и все!» Куперкони не ответил и только поправил очки. «Электроэнергия ограничивает развитие рудных месторождений, а оловянную руду с кинжала приходится возить машинами на Утины для переработки мощностями ТЭЦ. Строительство линии передачи задерживает мачтовый лес для опор». «Зачем на Утины? Вы самолетами и на Урал», – с иронией бросил Олег. Юра вспыхнул. «Чего ты понимаешь, дубина? Молчал бы!» Расманов поднял на него холодные, насмешливые глаза. Сколько же было в его взгляде наглости и чего-то еще. Юра отвернулся и стал разглядывать зал. Сцена украшена портретами Ленина и Сталина в полный рост. По сторонам в рамках – выдержки из проекта новой конституции. Добрался он до Краснова только в конце совещания. Рассказал ему о дороге. «Это правильно, давай. Завтра мы обойдемся без тебя». «А что завтра?» «Слет передовиков производства». «Эдуард Петрович в своей кожаной папке привез добрые подарки», — улыбнулся Краснов. «Михаил Степанович, вы мне по секрету, тихонечко». «Снижение наказания заключенным. Многим по пятилетке. Ленчику сбросили половину срока. Он этого, конечно, не ждет. Освободили Прохорова и Толиченко. Пока молчи». «Все правильно». Прибежала Татьяна и позвала к телефону Краснова. За ним в комнату администратора ушли Берзин и Дымнов. Скоро Маландина вышла и, проходя мимо, шепнула. «Звонили из политотдела. Сейчас будет митинг». Вздохнула и убежала. Митинг открыл Дымнов. «Угроза войны нависла над Европой, над всем миром. Ее чудовищный призрак сеет смерть и разрушение в Испании. Поджигатели войны готовят удар на запад и восток.